Магнитофонная запись. Этот разговор о нашем отце происходил так давно, словно в другой жизни. Мы обе с Лилькой сейчас почти 40-летние женщины, а я 10 лет назад стала вдовой. Я не люблю так о себе думать, но в соответствии с законом именно так оно и есть, в соответствии с законом. Я возненавидела это определение, потому что в нашей жизни появился человек, который в соответствии с законом забрал у нас наш родной дом, и мы ничего с этим не могли поделать. Я помню летний солнечный день. Мы сидели с мамой на веранде. Она прилепила листок подорожника себе на нос и прикрыла глаза. Я наблюдала за ней украдкой. Она была такая красивая. Я знаю, что у нее бывали романы, но никогда ни одного из своих партнеров она не пригласила домой, не представила дочерям, или же мне только так казалось? Может, до Ежи Барона у нее никого не было, может, он появился в ее жизни как запоздалый прохожий? В марте следующего года мама поехала в Германию собирать материалы для книги. Это был март 2000 года, пан комиссар. «Простите, а на каких годах мы остановились?» — спросил он. «На 80-х.